Глава 60. Маргет. Она была злом воплоти. Эльза Беркамичева, бывшая заключенная концлагеря Аушвиц-Беркенау. Она была моим хорошим и добрым другом. Маргет Бурда. Маргет Бурда была одной из многих молодых женщин, призванных немецким правительством на административную службу в оккупированной Польше. Большую часть войны она проработала секретарем в полицейском участке в Кракове. Маргет вспоминает. «Когда я приехала в Краков, мне было 20 лет. Мы хорошо зарабатывали, у нас была прекрасная квартира. Я была влюблена, и годы моей юности, до 1945-го, были прекрасными. Когда война подошла к концу, пришли русские, и я попала в тюрьму. Понятия не имею, почему меня арестовали. Никому ничего плохого я не сделала. Закончились чудесные деньки. Моя прекрасная жизнь подошла к концу. После того, как Маргет передали союзникам, ее отправили в Дахау, где она содержалась в одной камере с Марией Мандель. Следующие 2 года Маргет и Мария были почти неразлучны, и между ними завязалась теплая и заботливая дружба. 60 лет спустя, благодаря счастливой случайности и кропотливым поискам, Маргет удалось найти живой и здоровой в возрасте 86 лет. Она была готова рассказать о своей дружбе с Марией. Маргет, родившаяся в 1920 году, была на 8 лет моложе своей любимой подруги. Теперь она жила у Олимпийского стадиона в Мюнхене со своим спутником и любовью всей жизни Хельмутом. Как и многие молодые люди 1940-х годов, Хельмут был призван в вермахт и отправлен на Восточный фронт. Его задержали, и следующие 5 лет он провел в качестве военнопленного в России. Сегодня он заботится о Маргет, но при этом охотно рассказывает о том бурном периоде в их жизни. Пара тепло встречает нас в фойе своего дома. Маргет выглядит как стареющая кинозвезда. Вьющиеся русые волосы, безупречный макияж, симпатичное круглое лицо и потрясающие глаза, серые с желтыми вкраплениями у зрачков. Она подает кофе и всякие пирожные, ягодный торт, чизкейк, круассан, вскользь отмечая, что любит сладкое. Мы сразу же сближаемся на почве любви к сладкому. Следующие 4 часа она тепло и без обиняков делится своими воспоминаниями о Марии. Когда мы, наконец, уходим, Маргет и Хельмут провожают нас до машины, и она машет нам рукой, пока мы уезжаем. В течение следующих 9 лет, вплоть до смерти Маргет в 2016 году, у нас завязывается дружба, которую подпитывают частые визиты и обширная переписка. Это была прекрасная связь, а также редкая возможность узнать больше о другой стороне характера Марии. В подростковом возрасте Маргет занималась музыкой, играла на кларнете и фортепиано в женском духовом оркестре в Германии. В 1938 году ее группу попросили сыграть вступительный марш к речи и выступлению Гитлера на митинге в Дрездене. Юных музыкантов попросили подготовить Баденвейлерский марш, и это событие произвело на 15-летнюю Маргет яркое впечатление. «Мы репетировали полночи. Я уже устала и клевала носом. Мне первый раз в жизни устроили выволочку. Выступление было очень зажигательным. Гитлер был так доволен, он пожал руку каждому из нас. Мы были просто счастливы, что нам больше не нужно было играть. Встреча с Гитлером не произвела на меня особого впечатления. Я не очень хорошо относилась ко многому из того, что он делал. К тому же рукопожатие Гитлера было вялым, и он был в перчатках. Музыкальное образование Маргет и любовь Марии к музыке легли в основу их дружбы. Маргет не знала ни о Марии, ни о преступлениях, в которых ее обвиняли. Поэтому ее впечатления о Марии и привязанность к ней сложились исключительно из их общения во время заключения. Сейчас, оглядываясь назад, Маргет вспоминает, что Мария всегда прямо смотрела в глаза, ступала решительной и уверенной походкой, была дисциплинирована в речи и телодвижениях и не жестикулировала во время разговора. Она была немного выше самой Маргет. В основном она скучала по свободе и родным. В конце концов, когда они узнали друг друга получше, зашла речь о лагерях. Когда Маргет спросила, неужели все было так плохо, Мария ответила: «Да, но в одиночку я не могла ничего с этим поделать. Я отвечала за порядок. И если заключенные не делали то, что я им говорила, я должна была их наказать. У Маргит было много хороших воспоминаний о Марии, и она сразу же нашла с ней общий язык. Она была очень честной и все делала для меня. Ее характер мне казался очень хорошим. Она была очень милым человеком. Это, то, что выяснилось позже, действительно было не так. Sie war ein lieber Mensch. Очень была хорошим человеком. Все, что она делала на 100%. Маргит вспоминает прогулки с Марией перед душем, во время которых они разговаривали о музыке. Мария очень любила музыку. Правда, шутить удавалось редко. Мы не могли там по-настоящему посмеяться. Сказать по правде, от всего сердца, смешного там не было ничего. Она всегда говорила о своем отце. Она рассказывала и о своих братьях, и сестрах, но больше о том, как она обидела отца. Позже, после того, как Маргит оправдали и освободили, она вернулась домой, в Германию, и написала письмо Францу Манделю. «Я пробыла с Марией 2 года. Мы делили с ней великое горе и немножко радости. А только в таких условиях и можно по-настоящему узнать другого человека. Я должна сказать, что Мария была во всех отношениях хорошим товарищем. Я утверждаю, что все, что говорилось о ней, было ложью и обманом».